«Расскажите мне сон», — попросил доктор Кью. «У меня бывали ужасные кошмары. Понимаете, в детстве я провела несколько лет в Лондоне, когда город бомбили, и нам часто приходилось убегать в бомбоубежище. За все это время отца я видела только раз, когда он приезжал в отпуск. Но у меня бывают и прекрасные цветные сны, в которых я парю и летаю». «Доктор Икс как будто проделал с вами обоими отличную работу», — сказал доктор Кью. «Почему вы хотите заниматься в моей группе?» «Он действительно для нас много сделал», — согласился Билл. «Но к концу того периода мы как будто поднялись на плато, и мы считаем, что у вас могут быть для нас свежие идеи. Мы ведь еще далеки от совершенства. Начинали оба как лягушки, и теперь Джен, несомненно, принцесса, а я, как мне кажется, учусь быть принцем». Джен улыбнулась, услышав его слова, прекрасной улыбкой, которая, конечно, принадлежит принцессе. Но военный невроз все еще беспокоил ее. Она больше не пугалась, когда слышала громкие звуки, но они мешали ей думать. Так что в ее случае согласились на контракт с целью лечения остатков страхов. Это еще больше освободило бы ее творческого ребенка, что и было ее главной целью, а также позволило ей легче себя чувствовать с детьми, а им с нею. Доктор Кью не сомневался, что доктор Икс согласился бы с таким курсом, поэтому решил получить психиатрическую и общую историю болезни обоих, прежде чем направлять в свою группу. Их истории болезней иллюстрируют удобство трансакционного анализа. Джен, Билл и все их терапевты говорят на одном языке, так что пара могла переходить от одного терапевта к другому, не замедляя темпа улучшения. Хотя доктор Кью был им обоим незнаком, они без труда объяснили ему, чего добились и на что надеются в будущем. Они знали также, какие трудности их ждут, и могли объяснить это на простом языке, понятном всем троим. Когда они начали занятия в группе, то смогли это объяснить и остальным пациентам, и эти пациенты понимали, о чем они говорят. А слушая остальных, Джен и Билл поняли, насколько далеко зашел каждый и куда направляется. Это произошло на первой же встрече. После этого они были готовы к более личным трансакциям с другими пациентами, которые вскоре сумели отыскать следы алкоголика родителя отца Билла и ведьмы матери Джен и другие очень важные обстоятельства. Все это стало возможно, потому что все они говорили на одном простом языке, и когда один из них употреблял слово, все воспринимали его в одном и том же значении. А самые важные слова — это основные слова английского языка, которые понятны любому малышу по его собственному опыту — родитель, взрослый, ребенок, игры, разрешение и сценарий. Дети, которые не понимают слово «сценарий», легко понимают выражение «что вы собираетесь сделать со своей жизнью».